Звенит звонок, и я наконец сбрасываю с себя все невеселые думы о своих личных перспективах встретить Новый год в клетке или с ордером на убийство. Ученики начинают переговариваться, едва только учитель выходит в дверь. Звуки отодвигаемых стульев, чей-то смех, возгласы. Обычная школьная суета. Удивительно, насколько все это было настоящим адом для Тейлор. Она даже ела свой ланч в туалетной кабинке. Не самое приятное место для пищеварения, это точно. Правильно говорил Жан-Поль Сартр, ад – это другие. Я не оборачиваюсь, но знаю, что маячок Мэдисон спешно покидает классное помещение. Надо сказать, что Мэдисон Клименс не является идеологической сторонницей всего этого социального дарвинизма в редакции Софии Хесс. Ей все эти жертвы и хищники, прочий круговорот жизни и все, куда ты бросишь взгляд, будет однажды твоим, маленький Симба, никуда не упиралась. Она просто тусит с популярными девчонками и делает все как все. Вот и все. А сегодня у нее ориентиров нет, Эмма и София не пришли, потому она и не проявляет инициативу. Более того, я успела заметить, что она чувствует себя явно неловко наедине со мной, вот и торопится. Надо полагать, что мой удар по кукольному личику Эммы Барнс произвел на нее некоторое впечатление. Ведь как бы Тейлор ни считала происходящее с ней настоящим адом, Трия все же избегала прямого физического насилия, старалась держаться на грани школьных правил. Ой, пролили сок, ой, она сама поскользнулась, испортили учебники и влезли в шкафчик, но ничего из разряда повалить на пол и пинать ногами до бессознательного состояния. А ведь такое на самом деле очень легко может произойти в подростковой среде, где-нибудь на улице. Там и на колени могут поставить и ножом пырнуть и розочкой от разбитой пивной бутылки в лицо ткнуть и изнасиловать той же бутылкой. Так что Мэдисон все же была далека от простого и грубого физического насилия, для нее такой вот переход от вербального к невербальному просто невероятен. Тем более, что королевы социального улья оставили ее без дальнейших инструкций, обе выбыли из игры одновременно. Мои насекомые в ближайшей камере хранения продолжают читать научные статьи по тактике, характеристикам кипов в Брактон-Бей, теоретическим наработкам в области прикладного искусства кипов делать друг другу больно, а также юридическим прецедентам в этой области. Жужжит телефон, который я также оставила в камере хранения, потому как могу получать информацию и на расстоянии, а таскать с собой такую дорогую и наверченную модель в школу, только на проблемы напрашиваться. Да, Трия пока не представляет опасности, но кто сказал, что Трия в школе является вершиной социальной пирамиды? В школе практически в открытую носили цвета банд, даже вели некий рекрутинг. Те, кто обращался за помощью к этим бандам, платили им какую-то сумму из карманных денег. Нет, в целом ребята в красно-зеленом или с цифрами 88 держались в тех же рамках школьных правил, однако лишний раз рисковать привлечь к себе внимание я не решалась. Зачем? Тем более, что с моей силой без разницы, где именно был мой телефон, рядом со мной или в камере хранения, я все равно могла получать информацию оттуда и даже набирать сообщения. Чего не могла, так это ответить на звонок, вернее нажать кнопку «Ответить» как раз могла, слава богу, что тачскрин реагирует на прикосновение насекомых. Я не могла говорить, что было понятно, все-таки на уроках. Хотя на данный момент единственный, кто знает мой номер, это сплетница. И рекламные службы, которые продолжают спамить сообщениями о том, что открылся новый магазин женского белья на набережной. 15% скидки в честь открытия. Однако на этот раз рассылка от СКП. Краем глаза вижу, что остальные ученики останавливаются и смотрят в свои телефоны, раздаются взволнованные голоса. Мои насекомые открывают сообщение. Периодически СКП оповещает население о паранормальных угрозах и дает советы по выбору маршрута. Общая сеть оповещения работает на случай нападения губителя, но локальные офисы СКП и протектората используют ее вот для таких оповещений. Надо сказать, это весьма успокаивает, дает ощущение контроля и стабильности. Вот они, наши защитники, рыцари в сверкающих доспехах, они живут, они работают, они на страже наших жизней и интересов. Оповещение о паранормальной угрозе. Написано в сообщении: в городе осуществлена террористическая атака группой паралюдей, идентифицирующих себя как зубы. Глава группировки, парачеловек-мясник 14, в настоящее время имеет рейтинг опасности 9. Гражданским лицам рекомендовано не покидать домов или рабочих мест. Занятия в школах прекращаются. Администрациям предприятия и учреждений рекомендовано действовать в соответствии с инструкциями, предусмотренными для подобных случаев. В настоящее время к месту происшествия направлены силы протектората Брактон-Бей. Просьба сохранять спокойствие. В классе воцарилось нездоровое возбуждение, все начали говорить одновременно, кто-то засмеялся, никто из присутствующих не испугался. Конечно, подумал я, мы же тут все школьники, для нас конец света, просто повод не учить скучные уроки. Бояться чего-либо начинаешь только тогда, когда поймешь, что все это реально, когда убьют кого-то рядом, близкого человека, или ранит тебя самого. Здесь же у нас все еще дети, даже те, кто носит красно-зеленые цвета, обпили цифры Империи 88, таскает выкидные ножики или пачкает карманы брюк велосипедными цепями. Так что никто на самом деле не верит в возможность быть убитым или покалеченным, никто не ожидает, что, вернувшись домой, застанет пепелище и тела близких. Потому в классе наступает нездоровое веселье, все лезут в свои телефоны, кто-то планирует, что делать вместо отмененных уроков, кто-то шутит, все говорят разом. Я же подтаскиваю через вентиляционный короб свою дежурную группу улья, ближе к своему местонахождению. Почти 500 муравьиных маток Медичи, пухлые виноградинки муравьев-бочек, наполненные токсином Clostridium botulinum типа А, еще несколько десятков таких же муравьев-бочек, но с особо едкой кислотой. Муравьи-матки Кунайчи, чуть поменьше размерами, чем Медичи, приспособленные к скрытому ношению, но не менее смертоносные, приводят в боевую готовность свои крылья и жало. Часть из них скрыта у меня в пышных волосах, а часть – по всему телу. Несколько десятков находится в моей сумке. В школе также есть парочка осиных гнезд, которые в последнюю неделю заметно прибавили в числе обитателей. И, конечно же, обычные обитатели любых зданий в городе – тараканы, сверчки, мокрицы и пауки. Конечно, вероятность того, что мне придется встретиться с зубами в школе Уинслоу, чертовски мала. Однако, си вис пацем, пар беллум, хочешь мира, готовься к войне, лад. Внимание, оживают громкоговорители в коридорах школы. Просьба всем учащимся немедленно проследовать в убежища, расположенные в подвале. Учителям обеспечить немедленную эвакуацию учащихся в убежища. Опять учебная тревога, спрашивает какая-то девушка. Да сколько можно уже? Не, я в убежище не пойду, вторит ей парень в красно-зеленом. Опять полчаса сидеть и в стену смотреть, а еще там сеть почти не ловит. Я домой, раз уж занятия отменили. Тем временем я отслеживаю, что метка Мэдисон Клименс спускается в подвальное убежище прямо сейчас. Вот уж у кого сомнений нет, она всегда поступает как большинство. Лично мне вот разницы нет, могу спокойно и в убежище посидеть, хоть час, хоть два. Потому что я и из убежища своих насекомых контролирую, а значит, есть чем делать. Скучать не буду. Раз уж просит спуститься, спущусь. Мне еще нужно образ примерной ученицы показывать, для будущего расследования по инциденту с Эммой. А то ноги моей бы в этой школе не было. Я встаю и собираю учебники, не обращая внимания на нездоровый ажиотаж вокруг. Посидеть часок в подвале вместе со всеми, с Мэдисон Клименс, легко. Конечно, лучше бы дома быть и процесс селекции и эволюции проводить, так сказать, личный контроль и все такое. Но вот кто ожидал, что зубы в город заявятся, надо бы про них прочитать. Глава 16. Глава 16. Сижу на своей попе ровно и стараюсь не отсвечивать. Я же примерная ученица, и мне крайне необходимо, чтобы у моего адвоката, Генри МакКаллистера, были основания так заявить. А что, не шумит, не бузит, в классе спокойно. При первых сигналах тревоги спустилась в убежище. Кстати, об убежище, нету в школе Уинслоу никакого убежища. Согласно нормам, предусмотренным для учебных заведений, для укрытия учащихся в случае чрезвычайной ситуации в каждом учебном заведении должно быть таковое. И от обычного подвала убежище отличалось не только толстыми бетонными стенами и как минимум тремя выходами с одним подземным и находящимся в стороне от убежища как минимум на 100 метров, а также наличием аварийной связи с СКП и запасом воды и продовольствия на несколько дней. Ах, да, еще и фильтрами с активированным углем, встроенными в систему вентиляции. Эту информацию я почерпнула из справочной литературы, находящейся в открытом доступе, через своих насекомых. То, что в школе Уинслоу называли убежищем для учащихся, было просто подвалом. Никаких запасов воды и продовольствия, никаких встроенных в воздухопроводы фильтров, я уже не говорю об аварийном запасе кислорода. Да и стены подвала не отличались ни особой прочностью, ни толщиной, это я могла сказать совершенно точно, так как трещины в фундаменте являлись убежищем и домом для многочисленных насекомых. А еще, в подвале не было ничего, кроме стасканной сюда старой мебели, разобранных парт и сложенных друг на друга стульев, вытащить которые из завала было той еще задачкой. Потому большинство учеников просто уселось на пол, вернее, на картонки, остатки коробок от мебели и чего-то еще. Конечно, кто-то сумел вытащить себе стулья, а кто-то просто прислонился к стене, копаясь в своих телефонах, но большинство просто развернули картонные коробки и постелили их на пол. Сама организация, подумала я, глядя, как ученики сотрудничают друг с другом. Даже природные антагонисты, враги по определению, зелено-красные и 88-е, и те хвосты прижали. Клянусь, я видела, как один из зелено-красных помог Сабрине, блондинке из 88-х, вытащить стул из пирамиды. Все чудесатее и чудесатее, как сказала бы Алиса Льюиса Кэрролла. Моя заклятая врагиня, последняя из магикан, Мэдисон Клименс, сидит неподалеку, обхватив коленки руками и смотря прямо перед собой. Вид у нее подавленный. Впрочем, нездоровый энтузиазм и всплеск истерического веселья у учеников начал уже утихать, и большинство из нас сейчас выглядит именно так, подавлено. Этому способствует тот факт, что в подвале плохо ловит сигнал мобильной сети, все же железобетон кругом, плюс сейчас все вокруг в интернете новости ищут. Так что даже новостные странички грузятся подолгу, возможности отвлечься от происходящего не так уж и много. Мне легче, я только частично тут, в набитом битком подвале у Инлоу, в месте, навевающем клаустрофобию. Я, наружи, мои насекомые отслеживают происходящее вокруг школы, я знаю, что никакая опасность нам не грозит, в радиусе моей силы нет ничего странного или страшного. Просто администрация школы перестраховалась, на всякий пожарный. Или же им была прямая указивка из СКП прислана, мол, сдрыснули с горизонта и попрятались в ужасе. И это оправдано, учитывая, что я про мясника и его команду знаю. Мясник 14-е, жуткая тварь, практически неуязвимая, с способностью телепортироваться, посылать болевые импульсы, всегда попадать в цель, видеть кровь, через стены и уж тем более через плоть, управлять кровью, а также она прекрасный мечник, тактик и тинкер-техник. Но это все блекнет перед самой ультимативной способностью мясника. Почему ее называют 14-е? Потому что мясника невозможно убить. Нет, вернее, нельзя убивать. Потому что тот, кто убьет предыдущего мясника, получит в награду прекрасный бонус в виде переходящего знамени с надписью «Теперь ты водишь» и звание следующего мясника. Да, все так просто. Кто убил, тот и проиграл. Вместе с невероятными силами мясника переходит и личность не знаю каким способом, но из открытых источников, в том числе пресс-релизов СКП и ветки обсуждений на Пхопоролюди онлайн, самый популярный ресурс о кипах, мною установлены бесспорные факты, а именно, что кто бы ни убивал мясника, через некоторое время, обычно неделя-другая, становился новым мясником, то есть возвращался на место главы банды зубов и начинал вести себя согласно паттернам личности мясника, даже если изначально была героем. Дальше уже шли теории и предположения, например о том, что личность мясника просто поглощает личность носителя, и что именно это и есть его способность. Однако тот факт, что новый мясник сохранял способность нового носителя, которой ранее у него не наблюдалось, владение мечами, тинкертех, телепортация, а также некоторые поступки и слегка измененное поведение говорили о том, что личность носителя не до конца растворялась в нем. Вырывающиеся наружу фразы и неконтролируемые поступки скорее говорили о глубоком внутреннем конфликте. Предположение, выдвинутое на Пхо и удовлетворяющее принципом бритвы Аккама, это то, что способность мясника, скорее коллекционирование, сбор всех личностей вместе, при этом воля обладателя способности все же доминирует над волей нового носителя, то ли в силу самих способностей, то ли, потому что мясник изначально был более волевым и у него за плечами уже несколько таких вот битв. Насильственное слияние личностей, просто жуть. Да, ад, это другие, но в жизни ты можешь убежать от них, спрятаться, не общаться, в конце концов, убить. Но что, если твоя личность заперта в закрытом пространстве с многими другими, которых ты ненавидишь, а как иначе? Чем ближе, тем больше ненависть, а в этом случае даже места для приватности не остается, но с которыми ничего не можешь сделать. Вот так с ума и сходит, и было бы ошибкой считать, что с ума сходит только новый носитель. С ума сходит все, но старый мясник и его личности уже слетели с катушек, потому и кажется, что старая личность берет вверх. Никто и ни над кем не берет вверх, если что и побеждает, так это шизофрения и паранойя. Ненависть от индивидуальностей, запертых в тесную бочку. Даже если они не чувствуют боль, они по-прежнему чувствуют отчаяние, тоску и ужас от бытия без возможности что-либо изменить. Жуть, жуть, нет, чего-чего, а лучше умереть, чем оказаться в такой тюрьме для души. Краткий вывод из всего этого: мясника ни в коем случае нельзя убивать, если учитывать, что приказ захватить живьем всегда труднее исполнить, чем убить на месте. Приплюсовать сюда деструктивные способности и толерантность мясника к боли и физическим повреждениям, то становится понятным, что это игра на грани. Балансирование на лезвии ножа: недодавивший мясник превратит всех вокруг в кровавый фарш своим пулеметом, мечом, способностью управлять кровью или болевыми импульсами, а передавишь, и все, здравствуй, новый мясник. Остро начинаю жалеть, что так мало времени уделял исследованиям дозировки нейротоксина и транквилизаторов. Да у меня были паутинные ловушки, но толку от них с телепортером, с транквилизаторами же вся проблема в том, что они ни черта не работают, как в кино показывают, раз и любой слюни пускает, седьмой сон видит и мамочку зовет. Нет, как говорил Гиппократ, все есть яд и все есть лекарства, вся фишечка в количестве. Транквилизатор, если дозировку превысить, не хуже любого яда и высшую нервную деятельность пригасит и сердце остановит и прочие процессы. Тот же нейротоксин у муравьиных маток в небольших дозах парализует. Да что нейротоксин, ботулотоксин типа А, в небольших, микроскопических дозах просто мышцы парализует, но стоит превысить и привет асфиксия. Так что самая лучшая тактика при встрече с зубами и мясником под номером 14 – убегать, разрывать дистанцию, уходить на максимальной скорости, оставляя позади себя клоны из насекомых, отвлекая внимание всеми возможными способами и спасая свою шкурку. Конечно, мысль о неуязвимой Тейлор с силами мясника греет душу, но как рациональный человек я понимаю, что ничем не отличаюсь от других идиотов, которые решили мясника на зуб попробовать, и те, кому удалось с ним справиться, очень сильно об этом пожалели. Ну нет, я не считаю, что моя способность управлять насекомыми в режиме мультизадачности поможет мне справиться с шизофренией, скорее наоборот, ускорит процесс. Есть, конечно, и нюансы. Я заметила, что могу направлять в свой рой гнев, раздражение или страх. Насекомые поглощали чувства, позволяя мне оставаться осколком чистого рационального разума. Почти. Если не считать стремление к постоянной эскалации конфликта, это вот прямо на подсознании прописано. В теории, я могу попробовать подавить личности мясника, либо эмоции, связанные с этим прямо в рой. Опять-таки в теории я могу разделить личности и даже выделить каждый по персональному таракану. Да, очень смешно, Тейлор, ты сегодня прямо комик со стендап-шоу, ну или по клону. На худой конец, не испытывать негативных эмоций от конфликта личностей, перенаправив гнев и ненависть в рой. Но проверять это на практике я не собираюсь. Ну его к черту, я тут и так в долг живу, чего только конфликт с Лунгом стоил. Хотя, да ему это явно дороже обошлось, хмыкаю. В подвале установилась неловкая тишина, и мое хмыканье звучит неожиданно громко, привлекая внимание. Мэдисон поднимает голову и встречается со мной взглядом. Тут же отводит его в сторону. Что же, похоже, с этим конкретным всадником апокалипсиса у меня больше проблем не будет. Смешно. Школьные разборки. Тейлор испытывает больше страха и ненависти к Трио, чем к губителям, и это понятно. Губители, они где-то далеко, а Трио, вот оно, рядом, постоянно доставляет боль и страх доставляло. Больше не будет. Осталась только София. Ну да, если она продолжит свой крестовый поход, то ее могут найти на улицах города, скончавшейся от остановки сердца и асфиксии. Или просто с проломленной головой. В конце концов, к такому способу ни у кого вопросов не будет. Заигралась девочка в хищников, вот и выхватила. Правда, предварительно подготовиться придется, ну оно и правильно, хватит тут импровизировать. Мысленно представляю, как София лежит на холодном асфальте с проломленной головой и стеклянными, смотрящими в небо глазами, и улыбаюсь. Нет, приятно. Вот оригинальная Тейлор на моем месте бы испытала сейчас ужас и чувство вины. Я же позволяю себе насладиться этими мыслями. Проламывать череп Софии я пока не собираюсь, но уж подумать-то можно. Я вообще много чего не собираюсь, например, в трусы к сплетнице залезать, но подумать или вон вообще Уинслоу с землей сравнять, Такая вот внутри ненависть ко всему тут. Вот так, кстати, школьные шутинги и происходят. Будь у Тейлор моральный компас не такой крепкий, да дай ей дробовик в руки и все. Выдыхаю ненависть, доставшуюся от Тейлор в свой рой, и чувствую, как ко мне возвращается способность мыслить рационально. Обращаю внимание на окружающее, на происходящее вокруг школы. Необычно пусто на улицах, все автомобили припаркованы или остановились, нет прохожих. Все-таки жители Брактон-Бэй научились оперативно реагировать на драки кипов верным образом, не болтаться под ногами, не лезть в драку, не записывать все на камеры мобильных телефонов, а убраться в ближайшее убежище. А если такого нету поблизости, то залезть под стол и не привлекать излишнего внимания. Все-таки концентрация кипов в Брактон-Бэй необычно высокая, потому и штаб-квартира северо-восточного филиала СКП здесь расположена. Это в Нью-Йорке, глядя на схватку кипов, прохожие рты раскроют и за мобильниками полезут. В Брактон-Бэй каждая собака понимает, что чем больше ты зеваешь, тем больше шанс, что в тебя автомобиль прилететь может, совершенно случайно, конечно. За что надо сказать спасибо Славе? Нет, без дураков. Она быстро приучила гражданское население Брактон-Бэй прятаться в ужасе при виде схватки кипов. Нет, никаких смертельных исходов, да и не покалечила она никого, вернее покалечила, но ее сестренка, панацея всех вылечила. Однако все же воспоминания о том, как тебя пополам порвало или руку с ногой вырвало, не самые радужные воспоминания, и люди предпочитают избегать такого вот экспириенса. Так что сестрам из новой волны следовало бы прямо орден от СКП вручить, ну или почетную грамоту за наглядное обучение гражданского населения города верным действиям при виде конфликта паралюдей. Так что лично я не разделяю негативного отношения большинства к Славе, Барби сопутствующего ущерба. Как там, вам шашечки или ехать? Лес рубит, щепки летят, не сделаешь яичницы, не разбив яйца. Вообще вся эта теория дозированного применения насилия мне немного непонятна. Насилие оно на то и насилие, как говорил один знакомый громила. Если хочешь убедить человека, когда сжимаешь его руку, нельзя делать как в кино. Сжал, опустил, снова нажал, нет. Это популярное заблуждение. Делать нужно так: сжал, раздавил, сокрушил, размозжил. С каждым разом давишь сильнее, иначе они не поймут концепции настоящего насилия и будут испытывать иллюзии относительно своего места в социуме и конкретном сеансе коммуникаций. Именно поэтому мне лично трудно контролировать себя во время боя, все естество кричит «добавь еще», потому что я совершенно точно знаю, что лишняя пуля в голову ну никак не повредит, а вот недостаток дырок в организме у противника может негативно отразиться на моем здоровье. И именно поэтому мясник для меня – самый ужасный противник, которого только можно представить, его нельзя убивать, нужно дозировать токсины и уровень насилия, а я этого не умею. В этот самый момент на краю моего сознания что-то происходит. В радиусе действия моих способностей происходит какой-то бардак, взрывы, выстрелы, быстрые перемещения и, наконец, хлопки то тут, то там. Стискиваю зубы. Ну, конечно же, быстро прикидываю, что делать. Сражение зубов с протекторатом катится по улицам города, я едва успеваю маркировать участников. Хотя я и не знаю, кто есть кто, маркирую тех, кто быстро движется или показывает необычные способности, так я успела узнать оружейника и мисс ополчения. Однако на некоторых из них я просто не успеваю повесить насекомых, слишком быстро они двигаются. Нужно бежать, думаю я, глядя, как сражение перемещается все ближе и ближе к нашей школе. У меня есть шансы. Я могу удерживать расстояние между собой и всей этой заварушкой, просто встать сейчас, выскочить в дверь, убежать отсюда и продолжать бег в направлении, перпендикулярном вектору продвижения битвы по улицам. И бежать, пока ноги не откажут. Оглядываюсь. Подвальное помещение школы Уинслоу, полное учеников и учителей. Тейлор ненавидит эту школу и каждого из них. Не все из них издевались над ней, но каждый из них позволил этому происходить изо дня в день. Равнодушные и циничные твари. Просто встать сейчас и уйти отсюда, что может быть легче. Встать и уйти. И вообще, с чего это я решила, что битва прокатится прямо по территории Уинслоу? Это же не рейсовая гонка. Они могут и в сторону свернуть. И даже если пройдет битва прямо по школе, они же в подвале сидят. Убежище. Кто виноват будет? Администрация не приняла меры, не укрепила убежище. Это ж просто подвал. И потом, вот кто они мне такие? Снаружи раздается взрыв, кто-то вскрикивает, освещение моргает, а сидящая напротив Мэдисон вздрагивает всем телом. Какого черта, думаю я, если бы это был Лунг, Кайзер или кто угодно другой, я бы смогла что-то сделать. Я бы уничтожила почти каждого из списка паралюдей, кроме тех, кто имеет нечеловеческую физиологию, вроде сварщика или Александрии, но это мясник. А у меня триггер на насилие, крышу срывает, я же не удержусь в бою, это чертовы рефлексы, бросать во врага все, чем обладаю, не сдерживать удары. Минуты не пройдет, а я уже новый мясник, и вот кому от этого легче станет, если мяснику еще и мои силы добавить, до меня нужно от него в герметическом бронированном боксе эвакуировать с пометкой «срочно», иначе апокалипсис. Я чувствую дрожание своих медичи, которые разлетаются по вентиляционным шахтам, осы срываются из своих гнезд, тараканы и мокрицы с сороконожками вытекают из своих убежищ. На всякий случай, я не собираюсь сражаться с зубами, и тем более, с мясником. Новый взрыв из стаккато пулеметной очереди, приглушенная стенами, но слышимая, благодаря вентиляции. Мэдисон зажимает уши ладонями и вжимается в собственные коленки. Дура, терпеть ее не могу. Я встаю и ловлю на себе удивленные взгляды. Молча иду к двери и открываю ее, несмотря на слабые протесты бледного мистера Глэдли. Выхожу в коридор и иду по нему, выпуская муравьиных маток из своих волос. Идиотская школа, придурки-ученики, дурацкая Мэдисон, как же я вас всех ненавижу. Гаснет свет, гремят выстрелы и очереди, я иду по темному коридору, а мои насекомые закладывают вираж, выходя на дистанцию атаки. Глава 17. Пока я поднимаюсь по лестнице, насекомые уже составили примерную картину сражения. Мясник носится из стороны в сторону, телепортируясь и ведя почти непрерывный огонь из пулемета. Из команды зубов она одна, я не вижу никого еще, кто бы атаковал героев. Герои на месте, оружейник, мисс ополчение, триумф, скорости, конечно же, батарея со штурмом. Кто-то еще из летающих типов бьет по мяснику лучами, похожими на лазерные. То ли частота, то ли кто-то из новой волны. Сперва я успокаиваюсь, все-таки так много героев тут. Не могут же они допустить, чтобы мясник школу разгромил, тут детей полно, пусть и в подвале. Но, как и всегда, несколько особенно одаренных сидят в классах, спрятавшись от учителей, а кое-кто стоит в школьном дворе. Из самых бесполезных насекомых тут же создаю клоны, антропоморфные фигуры прямо перед ними и пытаюсь изобразить угрожающие звуки. Почему? Да потому что даже если я смогу написать насекомыми сообщение из разряда «бегите, глупцы», никто не послушает. Подростки же удивятся, телефоны вытащат, чтобы поснимать, поржут. А вот если их напугать хорошенько, то и реакция мгновенная будет. Вот и сейчас трое особо одаренных, которые решили в карты в пустующем классе сыграть, рванули с места аж с пробуксовкой. Те же, что во дворе, уже убегали от эпицентра событий, потому как взрывы и выстрелы раздавались уже совсем рядом. Мой план на бой – спрятаться где-нибудь поближе к поверхности, чтобы не завалило к черту, а с другой стороны, чтобы больше охват радиуса способностей был, не вылезать на глаза сражающимся, тем более что у меня и костюма нет, направить сражение в сторону от школы и все. В этот момент на сцене появляются новые игроки. В театральных пьесах это описывается словами «те же» и «имерек». Вместо «имерека» в радиус действия моих скаутов врывается какая-то тварь на четырех ногах, больше всего похожая на смесь чудовищных собак, суки и крокодила-мутанта. Тварь издает рев и бросается на оружейника, но тот неожиданно ловким движением уходит от атаки и ударяет ее алебардой. Мое уважение к оружейнику тут же подскакивает на два уровня сразу, он не производит впечатления мастера единоборств, но двигается со скоростью спринтера и координацией балерины. То тут, то там стали возникать человеческие фигуры с автоматическим оружием. Они вели огонь во все стороны, не особо заботясь о прицеливании или правильном удержании штурмовых винтовок. Мисс ополчение в ответ открыла огонь на поражение, и с каждым ее выстрелом одна человеческая фигура распадалась на слизистую массу, разбрызгиваясь в стороны, но тут же возникала еще одна такая же. Тут же мои разведчики засекли множество маленьких, бритвенной остроты дисков в воздухе. Зубы наконец прибыли на вечеринку. Первого я опознала сразу же, анимас, парачеловек, который умеет превращаться в животное. Правда, что толку от такой вот силы? Да он сильнее и быстрее, чем человек, и наверняка крепче, но алебарда оружейника рассечет его надвое и все дела. Особой опасности, на мой взгляд, он не представляет. Правда, на ПХО писали что-то еще про его способности, не помню. Клоны со штурмовыми винтовками – это кутеж, его способность создавать дупликации самого себя. Тут необходимо вычислить самого пользователя и уничтожить его. Диски в воздухе, маленькие силовые поля – это Векс, мучитель. Пока это все, никого больше я не чувствую. Что же план атаки выстроился в голове сам собой? Первое – уничтожить всех членов банды, чтобы не мельтешили под ногами. Второе – выдать легкую дозировку нейротоксина мяснику. Вот прямо совсем небольшую. Один укус. Время пошло. Мои медичи атакуют со всех сторон и кутеж, укрывающийся за бронированным кузовом автомобиля, подскакивает в воздух, роняет автомат и хватается за шею, куда пришлось сразу 5 укусов. Новая линейка нейротоксина от Тейлор. Теперь в городе станет чище в 2 раза быстрее. Падает на прорезиненное покрытие кузова пикапа, хрипя и хватаясь за горло. Асфиксия. Агония. Следующим начинает танцевать Векс. Он бьет себя по голове, пытаясь стряхнуть с себя насекомых. Но мои ценные медичи работают по схеме hit and run. Ужалил и улетел. На месте остаются прочие насекомые, которые не так ценны, которыми можно легко пожертвовать и которые отвлекают внимание Векса, пока яд не начнет действовать. Десятки медичи дубль 2 атакуют Анимаса. Он отмахивается хвостом и мотает головой. Его кожа чрезвычайно прочна и яд не действует на него как на человеческий организм. Одновременно 2 медичи, которых я умудрилась подсадить на мясника, впрыскивают 1/4 от обычной порции яда, вернее, пытаются впрыснуть. Кожные покровы мясника прочнее, чем у обычного человека, как и положено бугаю, и им приходится приложить усилия, у одной так и не получается, а вторая, прокусив кожу, впрыскивает полную дозу. Черт. В этот момент Анимас поднимает свою морду и издает оглушительный рев, результатом которого является частично ослепление и оглушение. Нет, я не слепа и не глуха, я просто потеряла связь со своим роем. Черт, думаю я, черт. Вот она, дополнительная сила Анимаса, нуллификация способностей. Его рев на некоторое время лишает всех вокруг возможности пользоваться способностями. Массаракш. Приходит на ум ругательство. Я не могу чувствовать своих насекомых. Боже мой, мои муравьиные матки, я же не отдала им приказа на анабиоз. Они в атакующем состоянии, а они у меня с самого начала были агрессивными и злобными тварями, а уж после селекции того хуже. В этот момент у меня в волосах что-то шевелится, и я покрываюсь холодным потом, потому что я не контролирую эти движения. Что может шевелиться в моих волосах? Отряд Омега, последняя линия обороны, мои кунайчи, последние 10 муравьиных маток с нейротоксином. За долю секунды в моей голове пронеслось сразу несколько мыслей, и о том, что отец Тейлор не переживает ее смерти, Дэнни едва-едва гибель Аннет вынес, а тут еще и дочь наверняка себя винить будет в происшедшем. А еще, умереть от собственных насекомых будет весьма иронично, такое себе кармическое воздаяние из разряда «не выращивай ядовитых насекомых, ибо тебя они и пожрут», и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим. Также, мгновенно я представляю, какими именно будут ощущения от отравления нейротоксинами. Сперва, боль от укуса прямо в кожу головы, в скальп, в чувствительные места, потом, мушки перед глазами, частичный паралич, невозможность сфокусировать зрение, невозможность вдохнуть, боль от мышечных спазмов и смерть от асфиксии, которая будет весьма долгой, ведь без кислорода человек может прожить до 5 минут. А то и больше. Это безопасным он становится почти сразу, ведь его паралич схватывает от нейротоксина, а вот умирает он долго. 5 минут мучений – это очень и очень долго. Субъективно я буду умирать почти вечность. И еще одна мысль. Нужно было разработать антидот. Вот о чем я думала. Сколько времени длится нуллификация способностей от Анимаса? Я чувствую, как маленькие лапки шуршат по моему скальпу. Кажется, что шорох от их соприкосновения с кожей головы оглушителен. Стискиваю зубы, готовясь к неизбежному. Муравьиные матки серии кунайчи меньше по размеру, не такие выносливые, как медичи, больше приспособлены к скрытому ношению на теле, но уж яда у них не меньше. Что же касается агрессивности, то они чуть менее агрессивны, чем медичи, и настроены на долгое ожидание, способны пребывать в анабиозе постоянно. Но ведь я их пробудила перед атакой. Единственное, что стоит между мной и десятком смертельных укусов прямо в голову, это то, что этим конкретным особям не была поставлена задача атаковать. Я замираю на месте, стараясь не дышать и не шевелиться. В долю секунды я сама ощутила весь ужас своей атаки, каково это, быть покрытым насекомыми, которые тебе не подчиняются. Пожалуй, мне стоит пожалеть бандитов Лунга, по крайней мере посочувствовать им, их последние минуты были весьма неприятными. Маленькие лапки продолжают шуршать в моих волосах, сколько времени длится этот чертов эффект нуллификации после крика анимаса. И если меня уже успеют укусить к тому времени, нужно приложить все усилия, чтобы погрузить всех моих насекомых в анабиоз. Нет, даже не так, приказать им умереть. Потому что укус муравьиной матки серии Кунаичи прямо в голову для меня, с моей физиологией и весом, почти наверняка верная смерть. По крайней мере, нужно озаботиться тем, чтобы после моей смерти они не сожрали всех вокруг, потому что у взрослой Кунаичи хватит яда минимум на 10-15 укусов, а у Медичи и того больше. А у меня 500 Медичи и несколько десятков Кунаичи. Хватит, чтобы трупы потом штабелями по всей школе лежали. Так что, сосредоточься, Тейлор, у тебя еще есть миссия перед смертью. Даже если я буду лежать уже парализованная, способность может вернуться, и мне нужно подготовиться к команде. И одна из Кунаичи запутывается в волосах и начинает отчаянно жужжать. Я вздрагиваю, и тут же словно что-то вспыхивает в голове. Боль от укуса. Стискиваю зубы и едва удерживаю себя от того, чтобы начать беспорядочно бить себя по голове, обхватываю себя руками и медленно сползаю по стенке вниз. Моя задача – удержать себя в покое, не кричать, не стряхивать насекомых со своей головы, не пытаться давить их руками, иначе я получу много таких вот укусов. Иначе я совершенно точно умру. Один укус, все еще есть шанс. Голова начинает кружиться, и вокруг неожиданно все светлеет. Ах да, думаю я, паралич зрачков, светобоязнь, скоро я не смогу повернуть глазные яблоки в глазницах. Слабость, да, слабость, я не могу поднять руку. Язык отяжелел и лежит во рту, словно старый давно мертвый тюлень на каменном пляже, кожа головы онемела. Я наконец перестала чувствовать эти лапки у себя в волосах. Я думаю о том, что так даже лучше, если сейчас меня ужалит снова, я уже не почувствую. Нужно просто держаться до последнего, вдруг способности вернутся ко мне, нужно успеть подать команду на самоуничтожение всем своим насекомым. За муравейник базу под домом я была спокойна, они погружаются в анабиоз каждый раз, как я отхожу от дома, так все предусмотрено. Я не считала себя бессмертной, но и не думала, что умру так скоро. Черт, перестаю чувствовать руки и ноги, начинаю задыхаться, а перед глазами возникают черные ямы. Я не вижу ничего, кроме темноты, грудь словно сжимает великан, не давая возможности вздохнуть. Меня охватывает липкий и темный страх, ужас перед небытием. Я прекращаю контролировать себя, я пытаюсь вдохнуть, вырваться, сделать хоть что-то, но тело не слушается меня, оседая на пол окончательно, и рывком возвращается сила. Я снова чувствую насекомых. Это словно вдохнуть глоток чистого воздуха, хотя мое тело все еще лежит на полу, не в состоянии сделать и вздоха, но теперь я вижу, пусть через насекомых, но вижу. Обрывками того, что раньше я называла волей, я собираю всех оставшихся Медичи и Кунаичи и даю им команду на самоуничтожение. Медичи гибнут и падают вниз, Кунаичи замирают, скрючившись в моих волосах. Я чувствую каждую смерть. Все, что осталось у меня теперь, это обычные насекомые, которых всегда можно встретить на улице, но мне этого достаточно. Самую главную свою функцию я исполнила. Моя смерть не станет триггером для восьмой казни египетской на улицах Брактон-Бей. Я закрываю глаза. Все. Конец. Я сделала все, что могла. Жизнь была короткой, но яркой. Прости, Тейлор, что так получилось. Уверена, у тебя получилось бы куда лучше. Впрочем, мы же скоро встретимся, там и обсудим. Липкий и темный страх, паника перед темнотой, прошли, и теперь я могу умереть спокойно, не корчась в пароксизмах страха. Просто не вдохну больше воздуха, который наполнен запахом дыма и крови. Дыма и крови. Втягиваю воздух через ноздри. Ну да, так и есть, дым и кровь. Или что это за запах? Да нет, какой к черту запах, я могу дышать. Я дышу. Что случилось? Не подействовал нейротоксин? Или у меня иммунитет к нему образовался? Ладно, об этом я буду думать потом, а сейчас я живу, дышу. И темнота перед глазами начинает рассеиваться. В коридоре слышны шаги, кто-то кого-то зовет, но я специально отошла в сторонку и спряталась за шкафом, меня тут не видно. Мое тело трясет, я все еще не могу чувствовать руки и ноги, но я чувствую свой рой. Снова вижу поле боя, все тихо, на земле лежат тела, не могу опознать их с расстояния, но вижу, что оружейник и мисс ополчения живы и здоровы. Остальных героев не узнаю, не до этого мне сейчас. Судя по всему, мясник отступил, потому что я нигде не вижу транспорта из КП для сопровождения и транспортировки особо опасных кейпов. Подвешиваю мушек ближе, чтобы получить больше информации. В конец концов крик анимаса вывел меня из строя, и я очень боюсь, что предоставленные сами себе медичи натворили дел. «В первый раз такое вижу», — заявляет мисс ополчения, сложив руки на груди. «Все-таки страшная эта способность. Нулификация не работает на моих устройствах. Она лишает способностей. Но в бою я не использую свои способности, а на тинкертех нулификация не оказывает влияния, да и на твое оружие, раз уже воплощенное, тоже не действует. Ты просто не могла переключиться на другое, но в остальном ничего неожиданного», — отвечает оружейник. «Это плохо сказалось на наших союзниках, однако мы с тобой вполне можем работать против такой способности. Пока они говорят, другие мои насекомые получают возможность опознать тела, не все, но некоторые. Я совершенно точно опознаю анимаса, огромное существо, смесь бульдога и крокодила размером с быка. Он лежит на асфальте и не дышит, раскрыв огромную вонючую пасть и вывалив язык. Еще несколько тел, Векс, Кутеж, Хаэм, а это кто? Во всяком случае сейчас приоритетной задачей является найти нового кипа. Как его, ядовитый плющ, говорит мисс ополчения, и я вижу, что героиня вовсе не расслаблена. Она держит в руке штурмовую винтовку и оглядывается по сторонам. В небе пролетает кто-то из летающих героев. Меня ищут. Что же натворили эти чертовы медичи, пока не работала моя способность? Я-то надеялась, что предоставленные сами себе они будут следовать природе и предыдущему приказу. По всей видимости, так и получилось с анимасом, вексом и кутежом. Матки набросились на них, потому что цели уже были обозначены как цели для атаки, потому что муравьи реагируют на пахучие метки, а уж укус нейротоксином — это как лазерный прицел на цели для удара авиации, как покачивание крыла у лидера «делай как я» и заход на атаку. Вот потому-то я и думала, что никого кроме уже отмеченных атакованных мои матки медичи не должны тронуть. Но мало ли, вот взял оружейник или там триумф и по плечу своему хлопнул, убил одну из них и все, новая цель для атаки, пахучая метка в деле. Так кого я обозначила перед тем, как анимас отключил способности своим криком. Самого анимаса, знала бы так, выбрала его приоритетной целью, чуть не померла же, векса и кутежа, вместе с ним. А вот мясника я же его и не атаковала практически. Одной дозы даже мне не хватило, я же вот сейчас сижу, хоть и трясет меня от яда, но одной дозы точно не хватило бы. Нехорошее предчувствие охватывает меня. Так, вспоминай, Тейлор, вспоминай, где именно был основной рой медичи, когда ты отключилась. Далеко от мясника, это точно. Разве что она же телепортер. Бац, и на тебе, пожалуйста. Она уже практически во дворе школы. А тут мои медичи, все 500 штук, и крик анимаса отключает способности, а на шее у мясника один единственный укус. Не может быть. Нет, такого точно не может быть. Это ж какой нужно быть неудачницей, чтобы... Ну привет, новое тельце. Раздается голос внутри моей головы, и я покрываюсь холодным потом. Какая ты все же слабачка. И это ты убила Лунга, неожиданно. Чуть сама не померла от своего же яда, идиотка. Это довольно интересный вопрос. Если бы она умерла от яда, когда мы в нее переместились, что произошло бы? Задает вопрос другой голос. Настал бы конец, наконец смерть, мясник, бессмертен, заявляет голос. Чего валяешься, дурочка? Иди во двор, пулемет забери. Глава 18. Глава 18. Есть хорошие новости. Должны быть хорошие новости. Не может быть так, чтобы одни плохие новости, правда? Потому что в данную минуту все вокруг, кажется, очень плохими новостями. Я, мясник 15. Это не просто плохая новость, это ужасающие новости. Прямо сейчас я валяюсь на полу за шкафом с учебными пособиями, не в состоянии встать на ноги и осознать весь тот кошмар, которым стала моя жизнь. Встала и пошла на двор, мелкая сучка. Этот пулемет кучу бабла стоит, это же тинкертех. Патроны не заканчиваются и стволы не перегреваются, можно гашетку от души прижать и... Я зажимаю уши и глаза, пытаясь закрыться от голосов, звучащих у меня в голове. Ад — это другие, но что, если ад — это ты сама? Что если нигде нет спасения от агрессии и осуждения? Стоп, хватит, прекратить. Думай позитивно, думай. Я шизофреник, но я поднимаю руку и подношу ее к лицу. Сгибаю, разгибаю. Ты меня слышала, тупая ты сука, тварь? Подняла свою худую задницу и быстро на улицу за пулеметом. Там еще полно героев. Или ты их всех завалишь, или они тебя. В любом случае профит. Раздается голос у меня в голове, но я смотрю на свою руку. Сгибаю ее, разгибаю. Хорошо, думаю я, хорошо. Действительно есть и хорошие новости. И они заключаются в том, что контроль у меня. Я управляю этим телом и принимаю окончательные решения. Это я сейчас сгибаю и разгибаю руку, сжимаю ее в кулак и перебираю пальцами, ни мясник и никто из остальных 14 ее личностей. Когда и если я сойду с ума из-за постоянной болтовни в голове, даже так это все равно буду я, а не мясник, наверное. По крайней мере пока это так. Открытие немного вдохновляет меня. Хорошо, думаю я, это как вести автомобиль по скользкой дороге, когда у тебя в салоне полно пьяных неадекватов, но они могут только кричать. Неужели крики в состоянии свести человека с ума? Да, в состоянии. Во-первых, депривация. Так и представляю, как эти голоса не дают спать, не дают отдохнуть и просто посидеть в тишине. По капельке, тук, тук на темечко и все. Во-вторых, когда ты постоянно, 24/7, без выходных и отпуска общаешься с какой-то социальной группой, ты поневоле начинаешь воспринимать их ценности. Постепенно, постепенно, но начинаешь становиться частью коллектива, особенно если тебе некуда бежать. Социальные связи выстраиваются именно так. Человек не в состоянии противостоять воле коллектива, стада, племени, социума. По мелочи. Сперва вы ругаетесь до хрипоты, агрессия и ярость, потом принятие. Попытка устанавливать какие-никакие мирные отношения. Принятие социальных норм от группы, в данном случае, социальных норм мясника. Так вот оно что. Опасным был не конфликт с личностями мясника, а мир. Человек не может сопротивляться бесконечно, у него заканчивается запас силы воли, он утомляется, а его постоянно бомбардируют ненавистью и агрессией. И в этом сонме личностей наверняка есть кто-то из хороших полицейских, кто в отличие от остальных якобы встанет на сторону жертвы, выстраивая доверительные отношения. И вот тут все, коготок увяз, всей птичке пропасть. Ты меня вообще слышишь, эй? Тормозила очкастая, звучит голос. Еще одно, думаю я, они не могут читать мои мысли. Только если я обращаюсь к ним, тогда они слышат меня. Иначе их восприятие ограничено моим восприятием ХМ. Это отлично. Вот и позитивные новости. Да она в шоке. Отстань от девки, звучит другой голос. Пусть полежит пока. Мне вот лично нравится, как свара ложанулась. Подумать только, помереть из-за аллергии. Ахаха. Сука, заткнись, заткнись, вот просто завали. У этой чокнутой просто охренеть сколько ядовитых насекомых было. Она же Лунга убила, сучка. Свара, надо уметь принимать поражение. Пока ты была у руля, ты была редкостной стервой, так что добро пожаловать в коллектив, тупая ты сука. Заткнись, ты-то можно подумать гений, продолжают ссориться они, а я отстраняюсь от всего этого и сосредотачиваюсь на собственных ощущениях. Запускаю руку в волосы и вытряхиваю оттуда скрюченные тельца моих кунайчи. Они падают на пол с легким звуком. Тук, тук, тук. Все же они тяжеловаты для обычного насекомого, более плотные, тяжелые и устойчивые к повреждениям. Глядя на них, лежащих на полу, я чувствую укол жалости. Интересно, думаю я, совсем недавно я была в ужасе от того, что они шевелились у меня в волосах, а сейчас мне их даже жалко. Все дело в контроле. Где-то я читала, что человек может выдержать даже самую ужасную пытку, если он будет знать, что в состоянии прекратить ее в любой момент, если он будет знать, что это он контролирует ситуацию. Потому я была в ужасе, когда у меня не было моих способностей, а муравьиные матки кунайчи перебирали своими маленькими лапками по коже головы, у меня не было контроля. Как только контроль вернулся, кунайчи перестали быть источником ужаса и стали моими маленькими прелестными питомцами. Вот и вся разница. Контроль. Я откидываюсь назад, упираюсь затылком в стену и улыбаюсь. Хорошие новости. Я, это и есть контроль. Здесь и сейчас только я решаю, что именно делать. Никакие голоса в голове не могут заставить меня, воздействовать на меня силой. Они могут рычать, кричать, плеваться слюной, но для меня они все, словно за стеклянной стеной. Словно обезьяны в зоопарке. Никто из них не может ходить моими ногами, управлять моими руками и думать за меня. Что же, Тогда все просто, я не буду обращать на них внимания, а впоследствии выработаю кодекс поведения, приемлемый для всех, с четкими правилами и нормами поведения. Потому что да, как и говорил Сартр, ад – это другие, но в этом конкретном аду я надсмотрщик. Если все будет так, как и сейчас, то черта с два они меня сломают и с ума сведут. Я и так уже сумасшедшая, мелкими подначками и руганью они не изменят моей личности. Это с оригинальной Тейлор можно было такой трюк провернуть, сперва сыграв на ее стремлении к героизму и жертвенности, а потом ввергнув в пучину самообвинения и отчаяния, что не смогла, что не справилась. А там дальше уже лепить из нее неврастеничку и агрессивную психопатку, каковой и должна быть Мясник 15. Со мной этот номер не пройдет или я ошибаюсь? Среди 15 кипов, которые попались в сети Мяснику, наверняка были и с вполне себе устойчивой психикой, так что может быть предложение Мясника пока выглядит как безобидное ругательство через стекло, а через некоторое время он меня под полный контроль возьмет. Тоже вероятно. С удовольствием понимаю, что вполне могу рационально и логически рассуждать, не обращая внимания на постоянно ведущийся в голове диалог, или скорее, постоянную ругань между личностями Мясника. Может это из-за моей способности к мультизадачности? Было ли такое у других Мясников? Много вопросов и совсем нет ответов. Однако, что я знаю почти наверняка, так это то, что без способности Мясника к регенерации я бы точно была мертва. Умереть от яда своих же насекомых – это иронично. А также я знаю, что даже такая регенерация не выдержала атаки сразу нескольких сотен Медичи. Страшная штука этот нейротоксин. Срочно необходимо заняться разработкой антидота, а я понятия не имею как именно, наверное, нужно сплетницу спросить. И запрограммировать особо опасных насекомых, чтобы входили в гибернацию, вернее, сперва находили безопасное место, а уже потом впадали в гибернацию, если снова на нуллификатора нарвусь. Ты меня слышишь? Алло, девка, ты реально тормознутая, а? Снова голос. Поднимаю бровь. Он умеет быть настойчивым. Если сравнивать с чем-то, то это так, словно бы он настройку на верную волну находит, я переключаюсь, а он подбирает волну. Рано или поздно мне придется иметь с ними всеми дело и лучше с самого начала установить границы и рамки нашего общения. Потому что, даже если тебя заперли в клетку со всеми ними, особенно если тебя заперли в клетку, это все равно общение. А меня не устраивают правила Мясника, сейчас я контролирую ситуацию, я контролирую это тело, как бы они все ни бесились. Вот ты где, она тут, раздается крик прямо надо мной, я поднимаю голову, хотя мне не нужно смотреть, чтобы узнать, кто тут кричит у меня над головой. Метка Мэдисон Клеменс вот уже несколько минут металась по коридорам школы, нет покоя грешникам. Однако если я тут начну людей узнавать, не повернув головы и даже не посмотрев в их сторону, это вызовет ненужные вопросы. Впрочем, может быть это уже не актуально. В конце концов это пока я в состоянии себя контролировать. А вот если к концу второй недели Мясник все же вверх надо мной возьмет и начнет телом управлять, тогда, как ты себя чувствуешь, Хеберт, спрашивает Мэдисон и хмурится. Не то, чтобы я беспокоилась, но ты же во время битвы из подвала убежала. О чем ты думала вообще? Правильно Эмма говорит, тупая ты совсем. Да, я тебя тоже очень люблю, Клеменс. Киваю я, пытаясь встать на ноги, чтобы не вызывать ненужных вопросов, опять-таки. Пошатнулась, схватилась за стену и успела увидеть краем глаза, как у Мэдисон дернулась рука, поддержать меня. Впрочем, она ее быстро убрала, увидев, что я удержалась на ногах. «Не подумай ничего такого», — говорит она, отступая на шаг назад. «Ты мне не нравишься, Хеберт, не могла даже просто на месте посидеть, трусиха». «Угу», — киваю я, одновременно выслушивая хор коллектива убийц и маньяков, которые говорят, что именно они бы сделали с такой милой школьницей с кукольным личиком и сколько раз. Поражаюсь некоторым особо ярким фантазиям и еще раз убеждаюсь в том, что у всех личностей Мясника тоска по телесным ощущениям и страх депривации, ненависть к тому, кто сейчас рулит организмом. Если бы они могли, дайте мне возможность, вот то, о чем на самом деле кричали из похабных шуточек и предположения на тему, что я могу сделать с Мэдисон. Я и сама все это могу, лузеры. Просто не буду, и вас это бесит. Про себя выбираю манеру и метод общения с Мясниками, рано или поздно все же придется с ними поговорить. Но как? Пытаться их уговаривать и быть вежливой бесполезно, не та публика. Опускаться до их уровня с площадной бранью, тоже не вариант. Это покажет мою слабость. Значит, сдержанно, но в то же время искренне. Хладнокровно показать тварям, кто тут хозяин. Сперва показать кнут. Как можно сделать плохо личности, у которой нет тела? Есть, конечно, вариант предоставить тело, но я пока не уверена в своей возможности изгнать личность в таракана. С этим нужно будет экспериментировать. Так что вопрос даже сформулирован неверно. Надо спросить, что именно хочет личность без тела. Скорее всего, обладать телом. А если это не получается, то хотя бы получать телесные удовольствия. Любимая еда, выпивка, секс, драка. Нет ничего хуже, чем скука, и если они не будут меня слушаться, то я продолжу их игнорировать, а иногда даже специально есть что-нибудь отвратное. Брокколи, например. Уверена, что все мясники терпеть не могут брокколи. А если будут умничками, то дам им доступ к планшетам, каждому отдельно. Смотри фильмы, переписывайся, играй в игры, делай что хочешь. ХМ. Мысль о мясниках, зависающих на пха или шпилищах в морг, вызывала улыбку. Сотрудничать с ними, как говорил один человек, если мой враг вторгся бы в ад, я бы на следующий день заключил союз с самим сатаной. На самом деле мы, я и мясники, вынужденные союзники. Я не вижу препятствий в том, чтобы каждая сторона дала жить другой стороне. Им нужна деструкция и страдания. Господи, я в этом бизнесе всего 2 недели, а уже трупов вагон. Я, может быть, даже круче, чем эти мясники. По крайней мере, никто из них Лунга не завалил в первую же прогулку по ночному городу. Нужны разрушения и страдания, трупы и кровища. Ну так можем договориться. В свою очередь, мне нужна их кооперация и дисциплина в рядах, но в случае, если я буду в состоянии так же эффективно переключать внимание, то мне их кооперация нахрен не нужна. Следовательно, это они от меня зависят, а не наоборот. В такой ситуации не вижу препятствий к тому, чтобы сотрудничать. Конечно, никто меня поначалу всерьез не примет. Начнется бунт и драма, но если я за рулем, если я контролирую это тело, то все можно наладить. Как показывает практика, договориться и сотрудничать можно и с героями, и с злодеями, и с простаками. Есть только одна категория людей, с которыми сотрудничество невозможно в принципе. Это идиоты. Значит, цель у меня очень простая – выяснить, является ли мясник и прочие личности в нем идиотами или нет. Я опираюсь о стену рукой, чувствуя, что у меня все еще дрожат коленки. Сплевываю прямо на пол, невежливо, но уж очень горько во рту после отравления. Не думай себе. Продолжает Мэдисон, пока к нам спешит школьная медсестра. Мне вот все равно, у всех неприятности были бы, если бы ты в коридоре померла. Да поняла я, Клеменс. Отвали уже, отвечаю я. Вечером я сижу у себя дома и смотрю в стену с плакатом Александрии. Мясники внутри меня уже практически воют, недовольные тем, что я их игнорирую. Я же тем временем занимаюсь обычной рутиной, выращиваю новых Медичи взамен потерянных, контролирую процесс выработки токсинов группы А, добываю золото и складываю его в пробирку, параллельно собираю информацию с нескольких экранов о ситуации в городе. Про себя отмечаю, что мультизадачность – это именно моя способность. Мясники не могут чувствовать все и сразу. Их внимание рассеивается, кто-то наблюдает за добычей золота, кто-то следит за насекомыми у планшетов, кто-то смотрит вместе со мной в стену, на плакат Александрии и делает весьма скабрёзные замечания насчет ее груди, задницы и планов на что бы я с ней сделал. Это уже радует, иначе я была бы в намного более трудной ситуации. Да и самим мясникам сейчас есть чем заняться, кроме как мне мозги полоскать. Все-таки в первый раз получить доступ к чувствам насекомых, это интересный опыт. Эй, девка, тощая шлюха, ты меня слышишь? Продолжает упорствовать самый главный голос, оригинальный мясник. Как я и думала, роли у них в коллективе распределены давно и прочно. Сам мясник является таким психологическим тараном, пробивающим все защиты и вызывающим на себя основной огонь и раздражение. Вслед за ним идет какой-то парень с мягким голосом, судя по всему, герой, бывший технарь, который защищает меня и становится на мою сторону. Остальные служат общей массой, неким эталоном и срединной мерой. Вот так и ломаются принципы, дается 2 радикальных решения, оба неприемлемые, а весь коллектив выставляется как меньшее зло и истина где-то между. Как говорят в Китае, срединное решение самое верное, избегай крайностей. Однако тут и скрыта ловушка, на самом деле коллективчик тут такой, что даже срединное решение на самом деле уже крайность. Что же, пришла пора наконец поговорить с коллективом. Я уже успела выстроить стратегию и тактику. У меня впереди предстоит много тяжелой и грязной работы. Вздыхаю. Слышь, тупая девка, отзовись, а то я уже начинаю думать, что у тебя в башке пустота, уродина. Ищет нужную волну мясник. Значит так, отвечаю я ему так, чтобы слышали все. Для начала, добро пожаловать в мою голову. Это моя голова и мое тело, а вы все тут, гости, нежелательные. Потому я имею полное моральное право делать с вами что захочу. Запомните это на будущее. О, отозвалась. Значит, не совсем дура. Ворчит мясник. Что ты там пытаешься вякнуть? Здравствуй, Тейлор, отзывается технарь. А я уж додумал, что ты и вправду нас не слышишь. Слышь, мелкая, ты можешь своих мурашей на электронной книжке заставить парочку баннеров кликнуть, там, где сиськи посочнее. Набери школьница с большими сиськами, чтобы на твою подругу Мэдисон была похожа, тварь. Трюк с муравьями был бесчестным. Свара, заткнись. Проиграла, сглотнула, если ты идиотка, туда тебе и дорога. Я могу выделить тем, кто готов сотрудничать, персональный планшет с выходом в сети, даже доверить управление насекомыми за ним. Так что сами себе можете сисястых школьниц найти, или книжки почитать. А также я могу в принципе отключить всем доступ к чувствам насекомых, а сама буду пялиться в стену на протяжении 8 часов, и даже плакат сниму, чтобы вас не отвлекал. Говорю я, и хор голосов замолкает. Я не знаю, могу ли я сделать это на самом деле, но есть такое чувство, что могу. Мультизадачность и управление насекомыми – мои способности. И даже сидя и глядя в стенку, на самом деле я буду получать информацию от насекомых, а они – нет. Да мне насрать, тупая ты девка, рычит мясник. Слышь, пулемет вернула. Мне в свою очередь насрать на тебя, неудачник. Отвечаю я, и в моем внутреннем чате наступает тишина. Потом кто-то словно бы свистит и даже хлопает в ладоши. Качество вашего будущего существования в моем теле зависит только от меня. Говорю я в этой тишине. Уверена, что я могу со временем найти способ предоставлять вам управление как отдельными насекомыми, так и более крупными созданиями или группами. Это даст вам возможность свободы и автономии, в разумных пределах, конечно, и под моим присмотром, но все же, вы сможете есть то, что вам нравится, смотреть то, что хотите, и даже общаться с внешним миром, сперва через интернет, а там кто знает. Тем же из вас, кому нравится насилие и трупы, обещаю, что скучно не будет. Я уже убила Лунгой 37 его людей за 20 минут. Кто знает, что ждет нас в будущем, если мы будем сотрудничать. Если же нет, я продолжу сидеть и глядеть в стену, выполняя все через насекомых. Черт, я даже могу надеть повязку на глаза и вставить беруши в уши, так, чтобы никто из вас ничего не видел, и гидрокостюм, чтобы никто не чувствовал ничего, и в соляную ванную залезть на сутки, полная депривация, и я могу вот так постоянно, вы ничего не будете чувствовать годами, просто продолжать переругиваться в темноте. Полагаю, что вам быстро это надоест. В то же время для меня это не создаст трудностей, я могу получать информацию и контактировать с миром через насекомых, а это моя способность, а не кого-то из вас. Так что предлагаю соглашение. Кто будет умницей и хорошим мальчиком, получает доступ в сеть на 2 часа, до самого отбоя. В дальнейшем, могу предоставлять такой доступ круглосуточно. Те же, кто не хотят сотрудничать, получат повязку на глаза и беруши в уши. Для начала хотя бы установим правила, начнем с обращения, вежливого и без оскорблений. Да пошла ты, тупая сука. Взрывается мясник, и я вздыхаю. Я и не рассчитывала, что это будет так просто. Любая команда проходит через несколько уровней по пути к единству. Это только начало. Отлично. Как и заказывали. Я повязываю темную повязку на глаза и втыкаю в уши купленные в аптеке беруши. Я ничего не слышу и ничего не вижу. Что же противостояние началось?